Это был он. Хирург, целитель, врачеватель. Виртуоз подпольных абортов среди бела дня. Растрига-доктор, подсаживающий на иглу своих пациентов. Док Филлипс скользнул луче света на том конце павильона, огляделся по сторонам, увидел развалины, потом заметил наверху повешенного и кивнул, как будто подобная смерть была повседневным событием. Он зашагал вперед, расшвыривая ногами разрушенные города, словно они мусор и ненужный хлам. При виде этого у меня вырвалось проклятие. Прихлопнув рот ладонью, я поспешно отступил в тень и стал наблюдать через щелочку в декорации. Доктор замер на месте. Как олень на лесной поляне, он внимательно осматривался, вглядываясь сквозь линзы очков в стальной оправе, напрягая не только зрение, но и обоняние. Его уши, казалось, подергивались по бокам лысого черепа. Он встряхнул головой и с небрежным шарканьем направился дальше, сметая на пути Париж, расшвыривая Лондон и, наконец, остановился, разглядывая ужасный груз, висящий под потолком. В его руке блеснул скальпель. Он схватил какой-то сундук, открыл его, подставил под висящее тело, взял стул, забрался на него и перерезал веревку над шеей Роя. С ужасным грохотом Рой ударился о дно сундука. Я вскрикнул от горя и застыл, уверенный, что на этот раз он услышал и доберется до меня, с усмешкой сжимая в руке холодное стальное лезвие. Я резко задержал дыхание. Опустившись на колени, доктор наклонился, чтобы осмотреть тело. Входная дверь шумом распахнулась. Послышалось эхо шагов и голосов. Пришли уборщики. Не знаю, всегда ли они приходили в это время, или их вызвал док Филлипс. Доктор захлопнул крышку, раздался тяжелый стук. Я вцепился зубами в костяшки пальцев и запихнул в рот кулак, чтобы заглушить разрывавшие меня приступы отчаяния. Замок сундука защелкнулся. Доктор жестом пригласил рабочих. Я отступил назад, пока команда рабочих с метлами и совками шагала по павильону, чтобы смести и выбросить развалины Афин, стены Альгамбры, библиотеки Александрии и кришнаитские храмы Бомбея в мусорное ведро, чтобы убрать и вывести то, на что Рой Холдстром потратил всю свою жизнь, понадобилось лишь 20 минут, а заодно на скрипучей тележке был вывезен и сундук, в котором сложенная в три погибели, скрытая от глаз, лежало тело моего друга. Когда в последний раз хлопнула дверь, я издал отчаянный, горестный вопль, проклиная ночь, смерть, чертова доктора и уходящих рабочих. Я выбежал, потрясая в воздухе кулаками, и остановился, ничего не видя от слез. Долго я стоял так, дрожа и плача, и лишь потом, успокоившись, увидел нечто невероятное. К северной стене павильона были прислонены ряды соединенных между собой декораций в виде дверных проемов, похожих на те пороги и двери, через которые мы с Роем шныряли вчера. В центре первого проема стояла знакомая небольшая коробка. Все выглядело так, будто ее оставили там случайно. Я понял. Это дар. Рой. Я ринулся вперед, остановился, глядя на коробку, и, наконец, прикоснулся к ней. В ответ шорох и стук. Что бы ни было внутри, оно шуршало. «Неужели ты там, мертвец, что стоял на лестнице у стены под дождем?» Шорох, стук, шуршание. «Проклятье!» — подумал я. «Когда же я, наконец, избавлюсь от тебя?» И я схватил коробку и побежал. У выхода я остановился. Закрыв глаза, я отер губы и медленно приоткрыл дверь. Вдалеке рабочие свернули за угол и направились к столярной мастерской и большой железной мусоросжигательной печи. Док Филлипс, идя вслед за ними, давал молчаливые указания. Меня пробрала дрожь. Если бы я пришел на 5 минут позже, то заявился бы в тот самый момент, когда он обнаружил тело Роя и развалины городов всего мира. Мой труп мог оказаться в сундуке вместе с телом Роя. Такси ждало меня за 9-м павильоном. Рядом стояла телефонная будка. Покачиваясь, я вошел в нее, опустил монету и набрал номер полиции. Из трубки послышался голос. «Слушаю. Алло. Слушаю. Алло. Алло». Я стоял в будке, шатаясь, как пьяный, и глядел на трубку, словно это была мертвая змея. Что я мог сказать? Что съемочный павильон убран и пуст? Что в мусоросжигателе, возможно, что-то горит и сгорит задолго до того, как подоспеют патрульные машины с сиренами? А что потом? Вот он я, без защиты, без оружия, без доказательств. Меня уволят, а может, убьют, и буду я лежать там, по ту сторону ограды, в арендованной могилке. Нет. Я вскрикнул. Кто-то бил меня молотком по голове, пока она не превратилась в кровавую глину, растерзанную, как плоть, человека-чудовища. Шатаясь, я отчаянно пытался выйти, но, к моему ужасу, не мог вырваться из этого наглухо заколоченного гроба, как бы я ни бился о стекло. Дверь телефонной будки распахнулась. «Вы открывали не в ту сторону», — сказал шофер такси. У меня вырвался какой-то безумный смех, и я позволил шоферу увести себя. «Вы что-то забыли?» Он принес мне коробку, упавшую на пол в будке. Шорох, шуршание, стук. «Ах, да», — ответил я. «Его». Пока мы выезжали со студии, я лежал ничком на заднем сиденье. Подъехав к первому перекрестку, шофер спросил, куда сворачивать. «Налево». Я прикусил зубами запястье. Шофер пристально посмотрел на меня в зеркало заднего вида. «Господи», — произнес он, — «вы выглядите ужасно. Вам плохо?» Я замотал головой. «Кто-то умер», — догадался он. «Да, умер». «Ну вот, Вестерн-авеню. Дальше на север?» «На юг». «В квартиру Роя на 54-й. А что потом?» «Войдя внутрь, почувствую ли я, оставленный добрым доктором, запах одеколона, висящий в воздухе прихожей, точно невидимая завеса? А может, подручные доктора уже тащат по темному коридору вещи и только и ждут, чтобы выволочь меня оттуда, как ненужную мебель?» Я дрожал и ехал дальше, раздумывая о том, суждено ли мне когда-нибудь повзрослеть. Я прислушался к своему внутреннему голосу и услышал звук разбивающегося стекла. Мои родители умерли давно, а их смерть, казалось, была легка. Но, Рой, я не мог даже представить тот водоворот страха и отчаяния, который затягивает человека в свою пучину. Теперь мне было страшно возвращаться на студию. Безумная архитектура всех этих наскоро сколоченных вместе уголков мира безжалостно обрушивалась на меня. Каждая южноамериканская плантация, каждый иллинойский чердак, как мне мерещилось, кишели маньяками-детоубийцами и осколками разбитых зеркал, в каждом чулане качались повешенные на крюках друзья. Полуночный дар, кукольная коробка с покойником из папье-маше, чье лицо исказило смерть, лежал на полу такси. Шуршание, стук, шорох. Вдруг меня словно молния ударила. «Нет!» — закричал я водителю. «Поверните здесь, к океану, к морю». Когда Крамли открыл дверь, он внимательно посмотрел мне в лицо и не спеша пошел к телефону. «Выпросил себе больничный на 5 дней», — сказал он. Он вернулся с полным стаканом водки и обнаружил меня сидящим в саду. Я жадно глотал соленый морской воздух и пытался разглядеть звезды, но над землей стлался слишком густой туман. Крамли посмотрел на коробку, лежащую у меня на коленях, взял мою руку, вставил в нее стакан с водкой и поднес к моему рту. «Выпей это», — спокойно сказал он, — «а потом мы уложим тебя. Утром поговорим». «Что это?» «Спрячь», — попросил я. «Если кто-нибудь узнает, что эта штука здесь, нас обоих могут убрать. Но что там? Полагаю, смерть». Крамли взял картонную коробку. Она шуршала, громыхала и шелестела. Крамли приподнял крышку и заглянул внутрь. Оттуда на него смотрела странная вещь из папье-маше. «Так это и есть бывший глава киностудии Максимус?» — спросил Крамли. «Да». Крамли еще с минуту разглядывал лицо, а затем кивнул. Точно. Сама смерть. Он закрыл крышку. Тяжелый предмет внутри коробки шевельнулся и прошелестел что-то вроде «Спи». «Нет», — подумал я, — «не вынуждай меня».